Глава третья. Так, стоп. Это что сейчас было? Кот, ты нарушаешь правила. Или тебе напомнить, почему и о чем мы с тобой договорились? Черт побери, объясни, что тебя так обидело? Парень молчал. Женя терпеливо ждала. Извини. В общем, просто не знаю, что-то царапнуло. Я понимаю, что с тем же успехом тебя можно ревновать к твоей руке. Но вот как почитаю твои восхищения этим красавчиком, аж злость берет. Я понимаю, что это неправильно, но вот ничего поделать с собой не могу. А что делать, не знаю. Кот меня ревнует. Надо же, приятно. Я всегда думала, что ты слишком самовлюблен, чтобы даже предполагать саму возможность измены с моей стороны. Я тоже так думал. А теперь? А теперь я знаю, что буду счастлив, если с ним что-то плохое произойдет. Ты же огра, сделай с ним что-то страшное. Девушка улыбнулась. Будь кто-то рядом, он бы упал в обморок от ужаса. Но ничего подобного ни с кем не случилось. Хотя нет, случилось. Помещение, в котором находилась девушка, начало стремительно покрываться плесенью. С этим закончили. Теперь обговариваем штраф. Но... Девушка молча нашла нужный видеоролик и отправила коту. На ролике был сам парень на фоне каких-то руин. «Я, полный гражданин Федерации Россия, под личным номером 22101313015, также известный по имени Кот, добровольно беру на себя социальное обременение перед гражданкой Федерации России под личным номером 03062006018, известный мне как Евгения Симонова, заключающаяся в следующем. Я обязуюсь при личном общении, не касающемся третьих лиц, безусловно, придерживаться принципов рациональности, всегда озвучивать свои мотивы, эмоциональные переживания, а также приходящие в голову мысли. Также обязуюсь не использовать эмоциональные оценки аналогичных высказываний со стороны Симоновой Евгении. Обязуюсь использовать только рациональные доводы в обсуждении любых вопросов, за исключением случаев, когда обсуждаемый вопрос не влияет на мое мнение о партнере и партнера обо мне. В случае нарушения данного соглашения обязуюсь исполнить в качестве штрафа любое требование Симоновой Евгении, если оно не нарушает в явном виде права других граждан, в виде, предусмотренном параграфом F и последующими. В случае возникновения правовых последствий подтверждаю несение солидарной ответственности. Код личной подписи. Далее идет набор звуков, многие из которых не может повторить человеческое горло. Запись завершается. Никаких «но», Кот. В прошлый раз мы чудом обошлись без трупов. Ты меня тогда убедил, что подобное соглашение серьезно облегчит нам жизнь. Это была твоя идея. Короче, ты мне должен. Хорошо, что ты хочешь? Эфироцит, 300 миллиграмм и 6 миллилитров креметокса. И мы с тобой сегодня это употребим. Тебе ведь снимать с ноги фиксатор вечером уже можно? Рыжик, ты рехнулась? Тут стоит немного объяснить происходящее. Креметокс является одним из многочисленных разгонных стимуляторов. Он обеспечивал высочайшую восприимчивость мозга к дофамину и серотонину. Помимо этого, креметокс является одним из сильнейших возбудителей. Сочетание эффектов не позволяло использовать его как наркотик изнасилований, так как принявший вещество на время его действия получал практически абсолютную память и колоссальный прирост критического восприятия. Эфироцид же является сильнейшим эмпатогеном. Его использование фактически позволяет принявшему ощущать собеседника. Эфироцид является комплексным наркотиком. Первая часть возбуждает часть мозга, отвечающую за восприятие эмоций и ощущений. Вторая компонента вызывает сильнейшую эйфорию. Раздельно использовать эти компоненты не рекомендуется, так как без эмпатийного компонента эйфоретик практически полностью теряет биопроницаемость, то есть не усваивается организмом. А без эйфоретика эмпатоген становится крайне токсичным. Вводится только внутривенно, так как разрушается желудочными ферментами. Рыжик же предлагает коту мертвую петлю. Смесь из принятых препаратов приводит к взаимному потенциированию. При этом принявший полностью теряет способность к критическому восприятию. Мышление ускоряется примерно в два раза, и область, отвечающая за наслаждение, расширяется примерно в три раза, если судить по результатам томографии. Действует препарат порядка 10 часов. И мертвой петлей смесь названа не случайно. В случае одиночного приема или при приеме в клубе препарат вызывает сильнейшие психозы органического характера, так как мозг пытается обработать одновременно ощущения всех окружающих людей. При отсутствии объекта фокуса, то есть при одиночном приеме, зачастую вещество приводит к развитию диссоциативного расстройства личности. Мозгу настолько нужен объект приложения любви, что он генерирует новую личность из имеющейся. При наличии вещества в зоне прямого доступа, принявшие наркотик, если речь идет о парном приеме, всегда повторяют прием. Это актуально для любого уровня психической устойчивости. Прием за раз более однократной дозы приводит к гликемическому истощению и в одном случае из пяти приводит к смерти от истощения. При этом однократный прием смеси считается условно безопасным для человека старше 25 лет с индексом здоровья выше 80 единиц. Помимо всего вышесказанного, надо сказать и о том, что в одном случае из трех для граждан с индексом психологической устойчивости возможность человека критически мыслить в условиях искаженного состояния или стресса ниже 8 единиц, уже не 12 у кота 24, но в профиле указано 15, приводит к формированию мощнейшей психологической зависимости. При этом высокий уровень устойчивости также не давал гарантии того, что это не произойдет. Флуктуации были выявлены вплоть до 20 уровня. Активная доза ниже летального буквально на 7%. Передозировка приводит к шоковому состоянию, коме, обширному инсульту и остановке дыхания. Врачи называют подобное состояние большими гонками, так как основной вопрос, что убьет пациента раньше. Выживаемость при оказании оперативной помощи не превышает 20%. Для сравнения, травматическая ампутация головы имеет выживаемость на уровне 40% в аналогичных условиях. При этом препарат не проявляет свойств нейротоксичности и не вызывает физического привыкания. Все пережившие прием считают его лучшим опытом в своей жизни. После приема пары, гендерный состав не важен, сохраняют глубокую эмоциональную связь навсегда. При дозах ниже активной смесь усиливает способности психиков класса бета на те же самые 8 часов. Препарат запрещен к приему без специальной лицензии. При этом достать его на черном рынке ни разу не проблема. Короче, Рыжик предложила коту сыграть в русскую рулетку, пусть и с одним патроном в барабане. «Ты мне буквально 2 дня назад предложил продолжить играть в условиях технокарантина, ссылаясь на гражданское право на суицид. Я же тебе сейчас предлагаю окончательно решить вопрос твоих сомнений путем использования довольно безопасной химии». «И это меня называют импульсивным? Ага. Ты ведь понимаешь, что с определенной долей вероятности это практически навсегда». «А не ты ли меня каждый день замуж зовешь?» «Брачный контракт, знаешь ли, можно разорвать, а после мертвой петли проще ногу себе отрезать, чем поссориться». «Я тебя люблю»,